Жизнь вопреки. Узники сферы. Пролог. 10:30 утра. Солнечный июньский денек. Легкий ветерок колышет траву. Уже перестали квакать лягушки из болотца неподалеку отсюда, а им на смену начали петь птицы. Все намекало на то, что сегодня тут ожидается еще один погожий денек. Все бы так и было, пока внезапно не раздался звук движущихся автомобилей. Из-за горки по остаткам дороги стремительно мчались три бронетранспортера и четыре тентовых грузовика. Транспорт организованно остановился в 30 метрах от границы зеркальной стены, опоясывающей огромную территорию, за которой ничего не было видно. Буквально через минуту, поддаваясь приказам командиров из бронетранспортеров и машины, выпрыгнула сотня солдат, одетых в боевые костюмы. 60 из них выстроились в правильные коробки и спрятались за бронетранспортерами. У одних в руках появились автоматы и дробовики, у вторых из патрубков залило пламя из огнеметов, третьи крайние в боевом построении отгородились ростовыми щитами и достали из-за спин короткие мечи. Отдельно, словно нечто инородное, выделялась четверка магов. Они шли в пусть в защитного цвета, но длиннополых одеждах с посохами в руках, и если лица бойцов закрывали маски, то у магов лица были открытые. Они были примерно одного возраста, всем можно было дать не больше 25, а жесткий взгляд холодных глаз не оставлял сомнений, что они были в себе уверены. Один из них подошел вперед и, сделав перед куполом несколько движений и обернувшись, сказал коллегам-магам: «Мы вовремя. Сфера и вправду скоро разрушится». «Артефакт мог быть бракован?» — спросил один из магов. «Да нет, конечно», — ответил еще один. «Я же говорю, там явно кто-то сильный заперт, и он-то и разрушает защиту. Поэтому нас всех сюда и нагнали. Раз в пять больше, чем обычно. Еще и представители Святой Инквизиции в штабе отираются. Так, все теории потом», — скомандовал проверявший стену маг и, нажав на громоздкую рацию у себя на груди, произнес: «Первый, 315-му, ответил, грубым голосом проговорила рация: «Достигли границы сферы. Сохранность 1%, личный состав к проходу готов», — доложил маг. «Принял», — кашлянул динамик еще раз и потом начал раздавать указания. «Командование подразделением переходит командиру роты. В его работу не вмешиваться, он сам знает, что и как делать. Людей не отвлекать, все перегруппировки и остановки только с его разрешения». «Это понятно», — 315-й принял. Недовольно скрипнул зубами маг. Он вполне мог сам возглавить роту, и ему не нужны были командиры. Тем не менее, бросив короткий взгляд на сидящего в башне командира и увидев его кивок, он прикрыл глаза и, сделав замысловатый пас с рукой, направил узкий светлый луч в сторону сферы. В то же мгновение, словно по команде мага, стоящий перед ним купол с огромным хрустом лопнул, а он, не отвлекаясь на шум, сформировал перед собой стену из огня. Еще один маг направил на вершие своего посоха в магические конструкты, через мгновение в ту сторону вылетела волна воздуха, которая направила заклинание на 20 метров вперед, оставив после себя только черный обугленный песок и поднимающийся дымок. Никто не завизжал, не отпрыгнул, и вообще никого не было. Обычно оголодавшие твари с обратной стороны видели приблизившихся людей и стремились напасть на них сразу, как исчезнет преграда. Дальше в дело вступил командир отдельной роты егерей майор Ананьев. Занявший место в баше второго бронетранспортера, он скомандовал на общей частоте: «Твари нет, скорость минимальная. Вперед марш!» Единый слаженный организм воинского подразделения одновременно пришел в движение. С легкой натугой заревели бронетранспортеры, где-то загрохотала шестерня, механик-водитель явно не сразу попал в передачу, но все равно техника тронулась одновременно, а следом за ними, с левой ноги, на выдохе двинулись вперед бойцы. Все было уже давно отрепетировано и подготовлено, 90% роты хотя бы по разу производило зачистку подобных территорий. Сам он в ликвидации последствий сфер участвовал 3 раза, и был уверен в себе и в бойцах. Среди щитоносцев есть десяток мечников в ранге ветеран. Отличное техническое оснащение и артефакты позволит справиться практически с любым противником, а уж квартет боевых магов 4-го ранга не давал усомниться, они справятся. Единственное отличие от предыдущих штурмов заключалось в том, что в этот раз в площади покрытия сферы оказалась мелкая деревушка с непримечательным названием Рудня. Причем попала она вместе с местными жителями, которые, естественно, не успели эвакуироваться. Они пришли уже сотню метров по потрескавшейся дороге, в сторону все еще стоящих домов, а на них никто не нападал, и это было странно. Неужели здесь демоны высоких рангов и они спрятались, Выжидая, контакт, внезапно крикнул один из бойцов, и его автомат глухо выплюнул две пули. Майор только и успел увидеть, как на лобной доле однорукого скелета две темные точки, а горящие неживым огнем бордовые глаза потухли. Контакт, раздалось, с другой стороны, и аналогичный выстрел отправил еще одного неживого солдата в пекло. С каждым шагом интенсивность стрельбы возрастала, только ведь противник, которого можно убить метким выстрелом, и не противник вовсе. А это значит, что основные твари где-то прячутся, и это заставляло майора нервно дергаться. Неужели тут демон-маг, холодея, думал майор. Через 20 минут отряд дошел до перекрестка, где и стал дожидаться еще одну стрелковую роту, которая шла с юга сферы по пересеченной местности. Вперед они должны были пойти уже вместе. Основное направление движения – кладбище. Аналитики рассчитали, что убежище монстров могут быть вблизи местонахождения темной энергии. Несмотря на все обряды освещения, эта земля не должна была выдержать столь длительного соседства с тьмой пекла. Соседи появились на 5 минут позже. Их командир капитан Голиков решил перестраховать и в некоторых местах делал остановки, так же как и Ананьев, желая разобраться, что же все-таки происходит и не идут ли они в ловушку. Только не боковые дозоры, не разведывательные отделения, направленные в наиболее странные места, не дали никаких ответов. Все было спокойно. 4 командира роты уже встали на одну частоту и стремительно двигались к кладбищу, попутно уничтожая скелетов. Командир сводного батальона, руководящий операцией, сам находился в шоке, но кроме как продолжить выполнение задачи, приказать ничего не мог. Кладбище было чуть на отшибе, и поэтому между ним и деревней находилось пустое пространство, тщательно осмотрев которое, было принято решение двигать вперед. Посмотреть было на что. Помимо странного нагромождения памятников у небольшого здания, по направлению к кладбищу лежало огромное количество разнообразного костяка. Это можно было бы назвать кладбище костей. Бойцы подходили ближе, и Ананьев уже отправил первый взвод к зданию, и все напряженно следили за их передвижением, как вдруг справа периферийным зрением майор уловил появившуюся фигуру. Повернув голову, он увидел молодого парня, который холодными глазами смотрел прямо на офицера и, спокойно подняв руки, произнес: «Не нужно стрелять, мы люди. Кроме скелетов и нас здесь никого нет, а врата закрылись только вчера». «Ты кто?» – удивленно спросил военный, отмечая, как напряглись стоящие рядом бойцы и стали пристальнее осматривать прилегающую территорию. «Я то, местный житель», – ответил парень. «Подобрался незаметно, чтобы вы не открывали огонь на поражение. Я так понимаю, купол упал?» «Да-да», — ответил Ананьев, как парень чему-то довольно усмехнулся и негромко сказал: «Ну, наконец-то». Неожиданно даже для самого себя, Ананьев выхватил из кобуры пистолет и направил на парня. Подсознание сначала сработало с заторможенностью, а потом все же включилось как положено. Поведение мальчишки было неверным, неправильным, так не должно было быть, и поэтому непонятно, как возникшая угроза должна была взята под контроль. Только у командира ничего не получилось. Едва он навел свой пистолет на парня, как тот, на секунду размазался в воздухе, а в следующее мгновение, ему, опытному мечнику ранга ветерана и вовсю приблизившегося к рангу боевер, было не уследить за парнем. Прошло даже не мгновение, а еще меньше, когда к артерии майора был приставлен кривой нож, а рука с пистолетом отведена в сторону, тело же коленом вдавлено в люк. Глаза парня на мгновение блеснули красным, и он медленно, но очень жестко произнес: «Не стоит наводить на меня оружие и стрелять, я просто пришел поздороваться, Володя». Неожиданно для него и для бойцов рядом крикнул так же непонятно, как появившийся, старик, стоящий на земле, одергивая парня, а потом повернулся к Ананьеву и внушительно произнес: «Доложите своему командиру, что здесь есть выжившие в количестве 3 человек, и они хотят покинуть это место». «Я вижу 2», — не согласился майор. «Еще я, инквизитор», — заявил седой мужчина в черной форме. Он поднял руку и обвел всех оберегающим кругом, от чего засветился, снимая все возможные вопросы. «Сообщите старшему, майор, здесь есть выжившие». «Хорошо», — спокойно ответил Ананьев. Как только парень убрал клинок от его шеи, он выдохнул и засунул пистолет на место. Спорить со странным стариком, от которого так и несло смертью, и его более молодой копией он не будет, да и инквизитор больше напоминал сумасшедшего. Судя по всему, дед и парень сами мечники, да и инквизитор. Пусть начальство разбирается. На Ананьева только что дыхнула сама смерть, и повторять этот опыт он не больше не хочет. Глава 1. Сжать черенок, с силой вонзить лопату как можно глубже, а потом навалиться на него всем телом и вывернуть почву в сторону. Следом отложить лопату и, взяв копаницу, со злостью впиваться ею в рыхлую землю, а потом доставать из нее картофель. И так раз за разом. Впиваться в землю со злостью. Со злостью, потому что отступить, как бы он ни хотел, не выйдет. Поле в 20 соток было его персональным наделом, который он должен вскопать. Только ему уже надоело работать. Надоело копать землю, надоело постоянно чувствовать усталость и боль во всем теле. Проковырявшись еще немного, мальчик с тоской посмотрел вперед. До конца грядки осталось около 8 метров. Можно было бы попытаться добить ряд до конца, но Володька, уже 10 дней боровшийся с картошкой, принял решение отступить. Конечно, лучше закончить сейчас, но он решил просто посидеть и передохнуть. Сегодня ему еще нужно добить один ряд, так что силы еще понадобятся. Подняв тяжелый кош, Володька, коротко перебирая ногами, поспешил в степку и там сбросил свое черное золото. Подышал прохладным воздухом овощного хранилища и вышел с твердым намерением отдохнуть. Организм у него был молодой, 20 минут и он будет как новенький. Лето, словно пытаясь оставить о себе память, жарило землю вовсю. Короткие дожди едва орошали почву и приносили минутную свежесть, как снова солнце начинало немилосердно палить. Отодвинув мокрую тряпку, накинутую на трехлитровую банку с молоком, Володька налил себе целую чашку и с удовольствием в один присест выпил. Чистая мокрая тряпица позволяла сохранить прохладу даже в самый знойный денек. Постояв, довольно прислушавшись, как холодная жидкость опускается вниз живота, и, вернув все в исходное состояние, присел на старое продавленное водительское сиденье, каким-то образом оказавшееся на этом подворье и приволоченное сюда уже самим Володькой. Он сразу влюбился в этот странного вида закуток. Раньше здесь стояла огромная бочка для сбора дождевой воды, но потом водосток переделали, и теперь она здесь не стекала. Бочка убралась, а на ее месте остался лишь кусок земли, заросшего густой травой. Здесь, под сиренью, между домом и степкой, он оборудовал себе место отдыха. Летом тут было замечательно. На это место солнце попадало только с самого утра, но в это время Володька впахивал, как вол на огороде, так что сюда он являлся, как правило, перед полуднем. Единственное, что там стояло и выбивалось из местного антуража, это были оконные рамы из больших окон. Дед с кем-то договорился и хотел поставить теплицу, стенами которой и являлись бы эти окна, но что-то у него не получилось, и на этот год оконные рамы просто стояли, медленно чернея от попадающих на них осадков. Володька и сам бы попытался что-то сделать, хоть маленькую теплицу чисто для пробы, но прекратил, когда услышал слова деда: «Только материал погубишь». Рамы стояли в теньке, прислоненные к стене, и поэтому в них можно было смотреться, как в зеркале. Изображение не очень четкое, но то, что нужно увидеть, Володька видел. В отражении был мальчишка, который уже стал превращаться в юношу. Высокий для своего возраста, особенно вытянувшийся за это лето. Школьные брюки, бывшие впору к окончанию этого учебного года, стали удивительно малы. И концы штанин доходили едва ли до середины лодыжек, больше напоминая бриджи. Выглядело это немного смешно, но мальчишка не переживал. Это одежда для огорода. Майки не было, и мышцы на загорелом до черноты теле больше напоминали перекрученный жгут. На голове была неровная стрижка выгоревших на солнце волос. От тяжелой физической работы руки были длинные, как у обезьян с далекого Птура. Лицо тоже ничем не примечательное. Продолговатое, с высоким лбом, низко посаженными глазами, острым носом и узкими губами. Не красавец, но и не урод. В последнее время, часто находясь вот так без сил, он разглядывал себя, сидел и думал, кто же его настоящий отец. Как бы было интересно его узнать. Он представлял, что отец какой-нибудь маг, и как только узнает, что у него есть сын, сразу обрадуется и откроет Володьке мир чего-то нового, неизведанного. Такие мысли иногда проскакивали у него в голове, особенно в такие моменты, когда физическая усталость перерастала в ментальную. Это были сладкие грезы. Грезы того, что с ним такого никогда не случится. Недавно ему исполнилось 11 лет, и он точно знал, что мечтаниями и надеждой на светлое будущее себе не поможешь. Голод и нужда с самого детства, страх смерти, драки со сверстниками заставили смотреть правде в глаза и четко отдавать себе отчет в том, что для того, чтобы быть сытым, нужно работать или хитрить, а лучше и то, и другое. Воровать тоже можно было, но это ему не нравилось. Если сначала воровство давалось ему легко, потому что Володька голодал, то постепенно каждым разом было все сложнее и сложнее украсть. Зачем брать на себя грех, если на своем пути ему встречались и хорошие люди, и они помогли кормиться честным путем. И он знал, что если что-то хочешь, то плати, даже собственной матери. Как всегда, при воспоминании о самом близком человеке настроение у парня быстро портилось. Екатерина Александровна Воронина, 30 лет от роду к нынешнему своему времени, была самой обыкновенной алкоголичкой, воровкой и шлюхой. В прошлом году он первый раз решил заняться сельским хозяйством в крупном масштабе. У них был огород, но огород был брошенный и заросший. Решив, что пусть получится не очень хорошо, но у него будет запас на зиму, мальчик принялся за работу. Вышел на участок, перекопал его. У соседей за помощь по наведению порядка на подворье взял несколько мешков полугнилой картошки. Кое-как восстановил стёпку и подготовил место для хранения овощей. На нескольких крайних свободных латках земли посадил помидоры, огурцы, редис и лук. Пусть и было сложно, но у него получилось. Часть урожая он смог собрать, и даже наедался. Идиллия длилась недолго. Один из дней он провел в библиотеке, а когда вернулся, его картошка оказалась выкопана. Продана фермеру, а в доме дым шел коромыслом. Мать, которой не было почти все лето в деревне, вернулась с промысла. И, судя по всему, неудачно, иначе как объяснить, что еще на подходе его предупредили сразу несколько соседских ребят о том, что видели фермера, уезжающего с мешками, и что соседки ругались с матерью. Может, он со старшаками и был в контрах, но свою долю уважения от соседских пацанов и их матерей сумел завоевать. Они все видели, как он копался в земле, в которую в буквальном смысле вложил пот, кровавые мозоли и огромную кучу мыслей о том, что нужно все бросить. Сколько раз он хотел остановиться и бросить неблагодарное дело копания в заросшей травой земле. В тот день был последний раз, когда он пытался до нее достучаться. Именно тогда и случилось крушение всех его детских надежд. Сначала он просто захотел ее увидеть и посмотреть в глаза. Вот только едва он переходил из кочегарки в гостиную, как столкнулся с ней. Несмотря на алкоголь, мать сразу схватила его и больно сжала руку и рассвирепела. «Ты где шлялся, маленькая дрянь? Кто выкопал мою картошку?» Не вырывая руку, прямо спросил мальчишка, проигнорировав вопрос. Обида сжала его сердце, и в глазах у него было бешенство. «Это мой дом, моя земля и моя картошка. Будут мне еще всякие суки указывать, как свои дела вести?» Агрессия встретилась с агрессией. Мать была в своем амплуа. Только для Володьки, столкнувшемуся с другим отношением от совершенно чужих людей, стало понятно, что с этой женщиной ему отныне не по пути. Раньше он ощущал это по-другому. Отношение к матери было спокойное и терпимое. Как же мать, какая бы ни была, но мать. Сердце маленького ребенка принимало эту жесткую и неприятную женщину, как близкого человека. Он просто ее любил, и сейчас это чувство угасло. Он вдруг подумал, почему я, собственно, до сих пор остаюсь с ней. Ну и живи тут. Володька вырвал свою руку из стального капкана жестких пальцев и убежал. Он зашел потом и забрал часть вещей, так и не понимая, как это все с ним произошло. Всех подробностей Володька не знал, но мать его ненавидела, а в пьяном виде и убить могла. Сколько раз Володька из-за ее наплевательского отношения мог умереть, не счесть. «Эй, чего нос повесил?» Неожиданно раздался голос деда над головой. «Ничего», Володька поднялся на ноги, медитировал. «Ага», засмеялся дед, как над хорошей шуткой. Про медитации он, бывший мечник, не раз рассказывал Володьке, учил его и наставлял, только толку не было. По крайней мере, он так думал. Володька же, как однажды соврал про то, что никак не может войти в это состояние, так ни разу не признался, что это у него это получается достаточно хорошо. Старик пытался научить его восстанавливаться гораздо быстрее и развить работу мозга, что хорошо в любом деле. Только сильно на этом не настаивал, говоря, что немногие в его возрасте вообще понимают, что это такое и для чего нужно. Володька же давно привык скрывать свои возможности и не спешил их показывать, пока он слишком слаб, чтобы защититься. А значит, он будет скрываться, как и раньше. Жаловаться Володька отвык очень давно, и поэтому каждый раз, когда на его лице застывала неподвижная маска от усталости или недовольства, Он привык отговариваться очередной попытке медитации, а дед тем временем продолжил. «Я ж тебе не раз говорил, ты на начальном уровне, для начала тебе необходимо расслабиться и думать о хорошем, а у тебя морда кирпича просит». «Да, я в норме», – спокойно ответил Володька, сел передохнуть. «Только солнце недавно встало, а уже палит». «Да, жаркий август», – согласился дед и немного потянулся. «Пойдем, покажу тебе, как работать надо, заодно и кости свои старые разомну». «Какие старые?» – засмеялся Володька, заметно оживившись. «Ты еще молод». Подобная пикировка, как и разговоры медитации, стала уже доброй традицией между ними. Дед никогда не говорил, сколько ему лет, но выглядел он на все 100. Не в плане супер, а реально он выглядел на 100 лет. Маленький, худой и слабый, словно бы шатающийся от ветра. Любитель сигарет без фильтра, очень часто ходит с сигареткой без фильтра за ухом. Он признавал только такие, самые простые и самые едкие. Прикуривал тоже только спичками, не доверяя зажигалкам. В течение дня для работоспособности выпивал около литра самогона, 5 раз равными долями. Зимой мог позволить себе больше для сугреву, поэтому от него всегда был одинаковый запах. Запах дерева, сигарет и хлеба. Деревом от него пахло, потому что была у него страсть столярить. Маленькие куски дерева через некоторое время превращались в миниатюрных живых существ. Только он их не продавал, а они стояли у него в гараже, переделанном под мастерскую. Именно к деду Володька и обратился, и именно дед принял его к себе. Да, на мальчика, словно на бойца молодого пополнения, как говаривал дед, упала вся хозяйственная часть. Стирка, уборка, приготовление еды, складывание дров, поход в магазин. Только все равно это было в 100 крат лучше, в сравнении с тем, как он жил с матерью. Чистые простыни, простая, но сытная еда, теплый дом и возможность без опасений делать то, что ему самому хотелось. Никаким дедом он Володьке не был, но когда-то познакомившись с этим старым мужчиной, он стал называть его именно так, сначала мысленно, а потом вслух, и деду это даже как-то пришлось по вкусу. На предложение платить ему за жилье оскорбился и не согласился, а вот на посадку картошки на земле и продажи фермеру взамен на молочные продукты согласился, только с условием, что Володька сам будет копаться в земле. И он копался, хотя ему это уже откровенно опостылило. Тем не менее, несмотря на договор, что Володька должен все сделать сам, дед помогал и помогал. Хорошо, Володьке не пришлось выпрашивать взамен на посильную помощь полусгнившую картошку. Дед ее просто купил, как и навоз, и удобрения. Да еще и нанял местного мужика с кобылой, который продисковал землю, пробароновал, а потом еще и ряды нарезал. Иногда по доброте душевной, он даже помогал копать. Копаница у него она была своя, массивная, словно это алебарда на древке, а не копаница. 3 продолговатых зубца сельскохозяйственного инструмента больше походили на ножи. Их блестящие концы входили в землю любой твердости, словно горячий нож в масло. Нужно было отдать деду должное, своим инструментом он орудовал с удивительной легкостью и проворностью. В такие моменты Володьке приходилось откладывать свой инструмент и быстро перебирать руками с целью хотя бы не отстать от старика. С одной стороны, он не любил такие моменты, потому что еле-еле поспевал и неизменно уставал. Потому что прекратить можно было только лишь тогда, когда прекращал дед. С другой стороны, фронт работы, назначенный на день, он заканчивал с завидной скоростью. Сегодня дед работал как заведенный. Таких стариков не бывает. В очередной раз с отчетливостью подумал Володька, но, как обычно, не успела эта мысль сформироваться, как улетучилась, будто ее и не было. Дела не ждали. Нужно было срочно нести полный кош. А дед все равно ничего не расскажет. На все неудобные вопросы у него был один ответ. Байка о том, что с детства был слаб до невозможности, но годы тренировок не проходят даром, и пусть возможностей на манипулирование энергией у него нет, он все равно остается физически сильным. Бегом вернувшись с пустыми кошами из степки, Володька замер рядом с неподвижно стоящим дедом. Тот стоял и как будто бы к чему-то прислушивался, глядя куда-то за дом. Застыв на мгновение и также прислушавшись, мальчик ничего не услышал. Ни сигнала автолавки, ни стука копыт, ни даже музыки, все было, как всегда. «Гнилью какой-то тянет», — принюхавшись неуверенно произнес Володька. Запах был странный, такого он мог поручиться не слышал никогда, хотя нечто подобное определенно наблюдалось. «Серый», — настороженно сказал дед, как-то недобро глядя в пространство прищуренными глазами. «Нужно сходить». «Куда?» — только и успел сказать мальчик, как вдруг издали послышались глухие хлопки. Володька и понять ничего не успел, когда сильная рука схватила его за плечо и с силой потянула вниз. «Поздно», — произнес дед и отпрыгнул в сторону от мальчика на 5 метров и резко нанес удар капаницей, которая, как будто бы странным образом цапнула воздух. Быстро и как-то даже комично, но странно и комично это было только до тех пор, пока перед дедом в том месте, в которое он нанес удар, не материализовалось странное существо. Володька сразу не понял, что он видит, но секунду спустя осознал, что это химера скрещенной гориллы с лесов Птера и Быка. Тело монстра было от гориллы, как и мощные лапы на концах пальцев, которых были длинные когти, а морда, задние ноги и хвост от быка. От удара деда, с твари спала невидимость, и теперь она, тряся головой одной лапой, пыталась закрыть рану на шее, из которой черная словно смола лилась кровь. Крутанувшись на месте, дед так завернул капаницу, что она вонзилась в горло твари с другой стороны. А после этого произошел рывок такой силы, что раны буквально разорвали горло твари, из которого уже потоком хлынула черная кровь, отравив воздух миазмами, той самой вони, отголоски, которые донеслись до них с дедом. А она сама даже замычать не смогла, сделала попытку двинуться вперед и упала словно подрубленное дерево. Володька смотрел на деда Федю словно на былинного героя, о которых столь много прочитал. Описание такой твари он еще не видел, ни в одном из доступных бестиариев. Только слабой от этого она не выглядела. Огромные мышцы и когти, которыми так удобно рвать глотки, острые даже на вид рога, которыми легко проткнуть тело. И то, с какой легкостью старый мечник уничтожил столь серьезного противника, заставляло восхититься. Ведь монстр был в раза 3 больше деда, если не в 4, да еще подходил к нам в невидимости. «Уа!» – восторженно кричал нечто невнятное Володька. А осознав это, сам себе скомандовал успокоиться, но просто не мог стоять на месте, пританцовывая. Он подлетел к деду и восторженно спросил: «Как ты это сделал?» «Руками», в своей манере ответил дед механическим, неживым голосом. «Уходи в подвал, живо, еще ничего не закончилось. Володька, не будь дураком, все понял, где одна тварь, там и другая», и отбежал едва 5 шагов, как ему словно обухом по голове ударили. Словно какая-то невидимая сила прибила его к земле, мир вокруг потемнел, стал более контрастным, а вонь, которую он чувствовал, до этого стала более резкой и тяжелой. Дед, в отличие от него, словно не чувствуя тяжести, отпрыгнул 2 раза назад метров на 5 и сделал быстрое движение капаницей, на ножах которой сверкнул красный свет, и словно из какой-то складки пространства перед ним вынырнула еще одна тварь, товарка убитой. Удар деда подсек ей мышцы на бицепсе, отчего та не смогла затормозить и, поскользнувшись, упала, пропахав боком землю. А дед резко оказался у нее за спиной и вонзил в затылок твари свое орудие труда. Тяжесть, навалившаяся на плечи мальчишки, была огромной. Он как будто бы стал хуже видеть и воспринимать окружающий мир, а в глубине души появилось отчетливое чувство страха. Только он, сжав зубы, открыл себя магией и стал накачивать свое тело силой. Сразу стало легче, отступила темнота, а он как-то автоматически перешел на истинное зрение, и картина мира сильно изменилась. Дед был, но он изменился. Его тело окутывало черное пламя, а капаница в руках горела призрачным красным пламенем, а к нему, совершенно не прячась, приближался демон. Мощное тело с короткой шеей и головой козла, рога, хвост и кожаные крылья за спиной и примерно наполовину тела огромный топор. Демон остановился и произнес на всю округу: «Мечник в этой дыре?» — задал он риторический вопрос, — который расправился с моими песиками. «Это будет интересный бой». В следующий момент демон словно бы переступил с ноги на ногу, но в этом невинном движении скрывалась обманка. Одновременно с этим он, коротко хлопнув крыльями, и этим демон словно выстрелил собой, нанес рубящий удар по деду. Если бы удар достиг цели, то он бы буквально располовинил тело. Однако вспыхнувшая на мгновение кочерга встретила удар словно клинок из лучшего дерева и тут же нанесла ответный хлесткий удар. Демон отпрянул и, крутанув оружие, нанес удар с другой стороны. Дед также невозмутимо принял удар на капаницу и, сделав ей вращательное движение, впился зубцами в бедро демона. В ответ демон попытался вцепиться своими когтями в плечо деда, когда получил удар локтем в челюсть и отошел на несколько шагов назад, а вокруг деда черное пламя словно еще раз поднялось на несколько метров в высоту. Капаница прошелестела в воздухе, а от нее в сторону демона полетело 3 огненных росчерка, попавшие в цель, но результата не достигшие. У демона только несколько чешуек на груди отвалилось, а кровь из рассеченных мышц вообще перестала течь. Дед не стал продолжать атаку, а стал сдвигаться в сторону, словно пытаясь просчитать следующую атаку. Его голос прозвучал задумчиво. «Танк-ассасин? Ха-ха-ха!» – засмеялся демон. «Ты неплох, но ошибся. Я – Аргамид Джокер, будущий князь-демон, суккуб-танк-ассасин. Сегодня ты умрешь, старик». И он вновь прыгнул в сторону деда, предварительно метнув топор. От топора дед уклонился, но это позволило демону приблизиться к нему вплотную, и он тут же перешел в рукопашную. И если атаки с топором были неудачны, то в рукопашной демон оказался гораздо лучше. Его атаки были острые и точны, как бы дед ни крутился, он начал отступать. А черное пламя, стоящее на пути к телу, стало понемногу таять под ударами демона. «Мне нужна ему помощь», — отчетливо понял мальчик. Увидев, что дед медленно сдает позиции, он не испугался смерти, он испугался смерти деда. Только чем он мог ему помочь? Ответ лежал на поверхности. Ритуал очищения земли. Не самый сложный и интересный ритуал. Володька знал его, но никогда не проводил. Обычно он проводился там, где совершали свои черные ритуалы демоны, или земля была пропитана их кровью и темной магией. Больше никакого инструмента против демонов у него не было. Володька читал, что проведение ритуала вблизи демонов пусть немного, но их ослабляет. Подготовка прошла быстро. Несколько кругов, правильное нанесение нескольких звезд и рун, поклонение земле, и словно в замедленной съемке он увидел, как внутри фигуры разгорается свет и будто лампа в темноте освещает все вокруг. Ритуал помог, демон сбился во время следующего удара, и тут же получил сокрушительный удар в грудь, отошел назад, а в следующее мгновение на него словно рой мух налетел черный огонь деда, который будто бы обрел вторую жизнь. «А-а!» — вскричал демон, и словно от крика в мою сторону сместилось черное пламя, в котором был дед. Он ловко поднялся, перевернувшись через голову, а потом принял на копаницу добивающий удар когтей. Демон был страшен, его морда была обезображена, правая сторона морды была серьезно поражена. Удар копаницы снес правый рог, глаз и разворотил нижнюю челюсть. Тем не менее на атаке монстра это никак не отразилось. Он был все так же смертоносен, а Володька решил помочь еще раз. Он стал в центр фигуры и направил еще больше энергии в ритуальный круг, который ярко засиял, а потом от него в стороны разлетелась ударная волна света, в этот раз серьезно толкнув демона и заставив часть шерсти на нем задымиться. Мгновение, и дед воспользовался им сполна. Три резких и хлестких удара достигли цели, буквально оторвав демону левую руку и нанеся удар под ребра и выламывая их. Только тому было словно бы все равно. Вместо руки демон использовал хвост, и тот, выстрелив из спины, подсек ноги деда, а удар когтистой лапы сломал копаницу и попал в плечо. Он хотел нанести очередной удар, но дед поджался и с двух ног ударил демона в грудь, буквально выстрелив собой, как пружиной. А потом, напитав обломок черенка черной дымкой, метнул его в демона. Тот не смог отклониться в сторону, получив движущийся на огромной скорости снаряд прямо в рану на груди. И после попадания его впечатало прямо в дом, отчего казалось, что тот подпрыгнул на месте. «Кто ты, червяк?» — восклицательные и вопросительные знаки, — зло крикнул демон, вставая на ноги и еще раз испугал всю округу. «А-а-в!» От крика демона Володьку прибило к земле, из носа потекла кровь. В этом бою он был всего лишь статистом, и когда немного пришел в себя, то увидел, что против деда сражается не только демон, но и еще несколько таких же, как и только что убитые обезьяны-быки. Орудуя только половиной своей копаницы, дед успешно противостоял тварям. В процессе боя они на немыслимой скорости прыгали по всему участку, словно это был их ринг. Удар, удар, удар, и в бою образовался паритет. Огромное черное пламя деда горело очень сильно и не только парировало удары демонов, но и атаковало. Только их было больше, и они не давали ему атаковать, а сами словно неутомимые нападали, раз за разом. Володька с трудом стоял. Усталость, казалось, навалилась еще больше, но он стоял. Стоял и зло смотрел на твари, которые хотели уничтожить его близкого человека, поэтому, собравшись, он начал вновь напитывать ритуальный рисунок. Он напитывал его, пока были силы, и целился в демонов, хотел попасть по ним, просил свою магию помочь ему, и у него это получилось. Копаница черенком, который он чертил круги и иероглифы, была в руках. Он с удивлением увидел, как его кровь с носа, размазанная по рукам и накапавшая на фигуру на земле засветилась, и с ножей копаницы в сторону демонов полетела волна света. Он, пропущенный магической силой, инвентарь в его руке загорелся, и мальчику оставалось только отбросить его в сторону. А от его действий на поле боя произошли разительные перемены. Первый из демонов, встретивший волну света, закричал от боли, его тело загорелось. И тут же, сместившись в его сторону, дед снес ему башку. Потом он подпрыгнул вверх и вонзил свое оружие в козлиную голову Аргамеда, а последнего демона ударил рукой, снеся половину грудной клетки. Такой же удар, нацеленный на добивание, был нанесен и Аргамеду. Только тот в момент удара смог сдвинуться в сторону, его отбросило назад, а черное пламя пропахало землю и снесло соседский сарай. Причем отлетел он в сторону, но вместо того, чтобы наброситься на деда, он стремительно бросился в направлении Володьки. Мальчик ничего не мог сделать, ноги отказали. Он даже если бы и хотел, не смог отойти. Володька уже смирился со своей смертью, как демон перед ним врезался в стену из света и словно резиновый мячик отлетел назад. Ритуал все еще продолжал свое действие. Второй прыжок с помощью крыльев и словно разрываемая ткань с противным хрустом лопнула. Удар крыльями не достиг своей цели. Сзади демона появился дед, который, дернув за кожаные отростки, уложил его на спину, а потом и нанес свой страшный удар черным огнем, который буквально взорвал голову Аргамеда, а земля буквально вздыбилась и по ней покатилась волна пыли. Володька вымученно улыбнулся деду. «Мы победили», — едва подумал он, как почувствовал, что в грудь словно огромный штырь воткнули. Склонив голову вниз, он тихо заскулил и упал на колени. Над соском через небольшой разрез обильно текла кровь. Демон все же достал его. «Володька!» — воскликнул дед и подхватил мальчика, позволив ему не упасть, а прилечь. Вся его одежда была порвана и напоминала лохмотья, как у чучела, а грудь была в крови, но дед был жив. Хотя и сильно отличался, Володька отметил в глубине его глаз красноту, словно у демонов. «Дед!» — слабо сказал мальчишка. «Ты такой крутой! Я еще больше тебя люблю!» «Спасибо тебе», — ответить старик не успел. Неожиданное землетрясение подбросило их на ноги и больно ударило об землю. «А-а, сучье вымя», — воскликнул дед, вставая и посматривая по сторонам. Когда демон стремился к Володьке, дед бросился вдогонку и отпустил защиту. Он убил демона, но тот перед смертью смог нанести свой удар из приема демонов-ассасинов. Федор Остапович чувствовал, что подставился, и как по его ауре мелко прокатываются миазмы боли. «Что это было?» – удивленно и тихо спросил мальчишка, а его глаза стали понемногу устекленеть. «Володька!» – в отчаянии крикнул дед, забыв про все на свете, а потом злобно посмотрел вверх и закричал. «А-а, за что мне это?» – восклицательные и вопросительные знаки. «Опять это ты единый?» – восклицательные и вопросительные знаки. «Ты мстишь мне за то, что я свернул с пути?» – восклицательные и вопросительные знаки. «Нет, у него будет шанс». Дед подскочил к демону, и дымка, окружающая его руку, разрезала плоть мертвого тела и достала оттуда все еще бьющееся сердце. Подняв голову мальчика, он начал выливать содержимое сердца ему в горло и не пропустил момент, когда нечто еще более темное, чем черная кровь, попало тому в пищевод. Это сработало через десяток секунд, когда старик решил, что уже не успел. Мальчик вдруг начал дергаться всем телом. Под кожей мышцы словно сами собой стали двигаться и сокращаться, а рана напротив сердца закрылась, а пульс стал отчетливо прощупываться. «Надеюсь, ты выживешь, малыш», — сказал дед. «Теперь у тебя появилось целых 50%. Копаница — ручное сельскохозяйственное орудие для рыхления земли. Другие названия — мотыга, мотыка, тяпка, цапка, сапка, сапа, также китмень в Средней Азии, степка, кладовая, клеть. Должно быть от истопка, истпа, изба, изба, изобка, теплое помещение. Могло перейти и на холодный, отдельный сруб. Или это стопка, сруб». Глава 2. «Дед», — произнес Володька, — «ты такой крутой, я такой крути никогда раньше не видел. Я еще больше тебя люблю. Спасибо тебе». После этих слов мир стал тускнеть. Силуэт деда потерял четкость. Руки и ноги стали холодеть, а в голове промелькнула мысль. А ведь в некоторых книгах написано, что у человека в момент смерти вся жизнь проносится перед глазами. «Интересно, со мной будет так же?» В этот момент мальчик жалел себя. Умирать было страшно. Он не хотел этого. Кто бы мог подумать, что он, пережив столько сложностей, не доживет и до 12 лет. Сознание тускнело, а перед глазами и впрямь стала проноситься вся жизнь. Только начала она проноситься странно флешбэками, как будто бы ориентируясь на ключевые моменты его жизни, а сам мальчик стал невольным наблюдателем. Сюда, в село Рудня, Карининского уезда, княжества Турского, Ассийская империя его мать приехала, когда самому Володьке едва исполнился год. 19-летняя девчонка приехала в деревню с ребенком и всего одним чемоданом в придачу. Почему именно в эту деревню? Почему именно в это княжество? Не знал никто, хотя вопрос не единожды возникал. Хотя бы, потому что никаких перспектив, проживание здесь ей не сулило. Никаких родственников у нее здесь не было, даже и знакомых в наличии не прослеживалось. Здесь начиналась новая жизнь с нового листа. В уездном городке узнала, что в Рудне ищут людей на сезонную уборку яблок для консервного завода и почему-то посчитала, что это ее шанс. Здесь нашла жилье в аренду, сняв комнату у местной одинокой старухи. Первый год прожили нормально, мать старалась растить сына, следила за ним, кое-какие финансы у нее еще оставались. Да только не выдержала она местной жизни и местных условий, не подозревала, что работа в саду была только летом и осенью, а выживание зимой и весной было проблемой самого работника, как и других жителей деревни. Остальное время люди жили своим умом, у кого-то было хозяйство, у избранных работа в яблоневом саду на окладе, а кто-то из местных и в уездный город уезжал работать на зиму. Старуха, сдававшая жилье, померла на следующий год, а наследников у нее не было. Старый деревянный, холодный дом и полуразвалившийся хлев, сделанный еще мужем старухи в молодые годы, вот и все наследство. К этому в придачу шел еще и маленький заросший огород. Скотины и той не было. Если у кого-то и были родственные связи с бабкой, то они никак этого не проявили. А кое-как выправив у старосты бумаги, владелицей всего этого стала его мать. Одной женщине на селе было тяжело, тем более тогда еще ей было необходимо поднимать ребенка. Так в семье появился Архип, молодой, сильный и задиристый мужик 40 лет. Сначала он просто начал помогать матери, а потом и остался жить. Он прожил с ними целых 2 года, и за это время сделал много. Огород вспахал и засадил, сарай починил, построил курятник, даже крышу на доме перекрыл. У них появились куры и коза. То время в памяти Володьки было самое счастливое из детства. Теплый дом, еда и игрушки, сделанные талантливым мужиком. У него поистине, как говорят в народе, были золотые руки. Вот только был у него и грех. И грех этот назывался «зеленый змей». Из-за этого и ушел из прошлой семьи. Уж что-что, а выпить он любил. Начинал аккуратно, сначала по чуть-чуть, с мужиками, раз в неделю, а потом пить начали каждый день. Следом к этому делу пристрастилась мать, много не пила, но Архип каждый день пил до тех пор, пока мог сидеть за столом. Потом у него начались недельные запои. Бывший на неплохом счету работник испортился и попал впросак. Управляющий приехал с проверкой, а никого нет. Разобрался он быстро. Старости, отвечающему за работу хвоста, накрутил, а тому уже проблемный подчиненный давно поперек горла стоял. Тогда Архипа перевели с постоянной работы в саду на разнорабочего. С тех пор выпивки у них в доме стало больше, а те немногие вещи, сохраненные еще бабкой, начали пропадать. На выпивку менялось все, что было, даже немногие игрушки Володьки. Самое страшное, что к выпивке пристрастилась и мать. В таком состоянии обычно скромная и пассивная мать, которая с трудом справлялась с хозяйством, расправляла плечи и превращалась в фурию. Она и так не очень демонстрировала свои родительские чувства к маленькому Володьке, а в пьяном виде начинала на нем отыгрываться и срывать злость. С чего-то она начала считать, что все, что с ней произошло, вина исключительно ребенка. Начала бить, унижать, кричать. Мальчик узнал, что значит простоять в углу полдня, задав вопрос о том, что хочет. Из ее пьяных разговоров он узнал многое. И то, что он ублюдок-ублюдка, и что она жалеет, что не сделала аборт. О том, что он испортил ее жизнь, что она никогда бы так не жила, если бы не он. Что он украл ее магию. Когда в истерике у матери доходило до разговоров о магии, у нее реально срывало крышу. И тогда она начинала кричать, как его ненавидит. А потом начинала бить. Бить сильно, не жалея. Первые разы ее останавливал Архип или кто-то из его гостей. Володька не помнил, кто это был. Потом он просто старался сбежать. В воспоминаниях ярким пятном оставались только пустые, словно равнодушные глаза матери и искаженное яростью лицо. Деревенские не понимали такого отношения к своему отпрыску и, несмотря на алкоголь, пытались с ней говорить, но она никого не слушала. С каждым таким разом по выходу из запоя ей все больше было плевать на собственного сына. А потом пьяный Архип одним ударом убил одного из своих собутыльников. Он даже не сбегал, полицмейстер приехал на следующий день с группой из города. Они погрузили мертвецки пьяное тело Архипа в машину и уехали. Больше Володька его не видел. С тех пор он испытал все тяготы, которые ему щедро отсыпала судьба. Мать, нашедшая утешение на дне стакана с этой иглы, соскакивать не собиралась. Круг знакомых у нее был широкий, она бралась за любую работу, где наливали, за счет того и жила. А вот о Володьке она словно бы позабыла или просто махнула на него рукой. Вела себя так, будто его просто нет. Пятый год своей жизни он запомнил особенно хорошо. Год постоянного голода. Володьке не оставалось ничего, кроме как ходить попрошайничать по хатам села. Сердобольные женщины сначала не отказывали чумазому крохе. Благо стакан молока или яйцо было у каждой хозяйки, и они делились с голодным ребенком. Вот только Володька есть хотел постоянно, и то, что одному ребенку хватало за глаза, ему не доставало. И постепенно, подкармливать его перестали, грязными тряпками гоня к матери. Отношения родителей переняли и дети. Володьку колотили все, кому не лень. Не проходило и дня, чтобы его идущего в поисках еды не ударили мальчишки. Было и хуже, дети могли начать просто плеваться в него. Глядя на грязного и худого ребенка, бабы с села собрались, дали матери втык. А та, вместо того, чтобы принять хоть какие-то меры, придя домой, так избила маленького Володьку, что он не мог выйти из дома еще несколько дней. Все повторялось и словно бы навечно отпечаталось в голове у мальчишки, что он ублюдок, что она жалеет, что не сделала аборт, что он испортил ее жизнь, что она никогда бы так не жила, если бы не он, что он украл ее магию, и что она его ненавидит. Тогда он первый раз применил магию. Он так сильно захотел спрятаться от нее, что в какой-то момент, отвлекшись на крики на улице, она больше не могла найти его. Хотя он никуда не уходил, потому что просто не мог, а запрыгнул на диван и сжался калачиком. Она бестолково бродила по всему дому, пытаясь найти его, но так и не нашла, а потом плюнула на это дело и пошла на поиски выпивки. С тех пор он больше никогда не ходил к женщинам, и ни у кого ничего просто так не просил. Тогда он начал воровать. Когда через некоторое время его первый раз застигли за воровством, он так отчаянно захотел спрятаться, что это получилось. Крестьянин Карасев, взрослый мужик, исправный хозяин, словно ребенок, испугался и стал его искать взглядом и не мог найти, зато очень здорово обещал на всю округу, как при следующей встрече снимет ему портки и пройдется широким ремнем. Потом пробормотал о том, что так не бывает и надо передохнуть, и пошел прочь. Так мальчик узнал, что если под невидимостью он держит что-то в руках, то это также становится невидимым, потому что кусок хлеба тоже стал исчез. Тогда-то он стал применять невидимость. Просто проговаривал про себя: «Хочу стать невидимым, хочу стать невидимым». Сначала медленно, а потом все лучше и лучше у него получалось это делать. Он даже научился понимать, когда невидимость работает. Тогда по его коже проходились мурашки и на нее словно пленку натягивали. Лето и осень прошли достаточно богато. Яйца, забытая еда, овощи и фрукты. Все, что неровно лежало, кралось. По деревне ходили слухи один другого краше, о темных силах, о том, что они прогневали злого духа, и что домовые чудят. Несколько раз даже приезжал настоящий маг, да только Володька в эти дни из дома и носа не показывал, поэтому его и не вычислили. Уже была поздняя осень, когда Володька внезапно осознал, что его ждут трудные времена. Огороды были почти убраны, фруктовые деревья почти перестали плодоносить, даже куры и те стали меньше нестись. Все говорили о том, что начинались голодные времена. Володька пытался сделать хоть какие-то накопления, но было бы что тянуть. В хлеву все не ждали своего часа несколько мешков с яблоками, картошкой, морковкой и капустой. Не очень хорошие, но поголодав он сообразил, что необходимо иметь хоть какой-то запас. Этого было мало, но рассчитывать на что-то другое не приходилось. Итак, некоторые хозяйки обсуждали следы босых ног на своем подворье, хотя все свои уже давно ходили в обувке. Он стал осторожнее, стал думать, как пробраться, не оставив следов, но на тот момент он был еще больше ребенком и на этом погорел. Тогда Володьку опять поймали, не с поличным, а просто он не смог пройти мимо, когда соседскому мальчишке подарили желтую машинку, которая сама ездит. Маленькая, красивая, с наклейками, ничего похожего ни у него, ни у кого-то другого из детей просто не было. Он не думал о последствиях. Он не думал, что мать мальчика, тетка Клара, периодически подкармливала его то куском хлеба с молоком, то блином с куском жареного мяса. Он ни о чем таком не думал, он думал о том, чтобы стать обладателем желтой машинки. Едва ее сын отвернулся от подарка, а двор опустел от друзей, игрушка тотчас же была украдена и занесена домой. Даже спустя длительное время, он до сих пор помнил тот восторг, который испытывал все то время, которое он провел с игрушкой. Вот только через несколько часов восторг поутих. Игрушка осталась игрушкой, а есть через несколько часов игры хотелось зверски. Выйдя на охоту, он сразу отвлекся на развлечение и в животе очень бурчало. Как уж местные мальчишки додумались посмотреть у них во дворе, он не знал, но зашли. А увидев его развлекающегося с машинкой, разговаривать не стали. Дети крестьян, выросшие на молоке и картошке, раннем труде и невзгодах, с огромным негативом отнеслись к воровству и со всей обстоятельностью наваляли ему. Тогда он потерял передние зубы, которые на тот момент не собирались вываливаться. Синяки по всему телу и боль в ребрах. Ему припомнили все. И попрошайничество, и голодный вид, и воровство продуктов, которые хоть и не смогли доказать, но виновный в данном деле им уже не был нужен. Вернувшаяся ночью мать только добавила, причем сильно. Что уж послужило причиной, он не знал. Может, множественные удары по голове, может, выбитые зубы, но в тот вечер магия никак не хотела слушаться и спрятаться он не смог. Тогда во время избиения матери он потерял сознание, а потом сил хватило только на то, чтобы залезть под одеяло на свой матрас и спрятаться там. В себя он приходил тогда дней 10, мать била так сильно, что правая нога ниже колена посинела и он не мог на нее опереться. Голова кружилась, а первые дни его рвало. Наверное, он бы не пережил ту зиму, мать топила очень мало, в доме была низкая температура, но именно тогда к ним пришел полицмейстер, что он хотел проверить сведения по машинке или по воровству было уже неважно. Он захотел увидеть ребенка и увидев, потерял дар речи. Пришедший на крик матери Володька явил собой ожившего мертвеца, а не ребенка. Он видел свое отражение в зеркале, поэтому навсегда запомнил, как выглядел. Укутанный в старое грязное одеяло заросший чумазый ребенок, до сих пор со следами кровоподтеков, с синяками и красными словно у вурдалака глазами, заставивших полицмейстера вздрогнуть. А когда он все же собрался с мыслями и прикрикнул, чтобы мальчик снял одеяло, пришел в еще большее обалдение, которое сменилось яростью. Грязная, в подтеках бурой крови, некогда белая, майка на 3 размера меньше, синяки на всем теле и разбухшая нога. Если добавить к тому, что он был без трусов и стоял босиком на холодном полу, то странно, как полицмейстер не прибил мать на месте. Как уж там извинялась мать, что говорила, загадка. По итогу она преподнесла все так, что в такое состояние меня привели местные дети. Это была ее лучшая ложь, самостоятельно избить Володьку до полусмерти, а потом свались все на соседей. Это у нее получилось на отлично. По крайней мере, полицмейстер ей поверил, и это было важно. Это был тот чин, который являлся властью на 10 окрестных деревень. Сам полицмейстер жил в богатой деревне Антоновка. Там была школа, амбулатория, церковь, сельский совет и даже жил маг, тот самый, который проверял окрестности Рудни на наличие злых духов. В амбулаторию мальчика и определили. И хотя селяне, как правило, лечились на дому, там все же была палата, в которую и определили Володьку. Сколько сбросились селяне на полицмейстера и доктора он не знал, но сбросились — это факт. Его заселили в палату, где было чисто и тепло. Перед этим его помыли в бане, постригли и покормили большой миской горячего супа. Мальчику достали пусть ношенную, но чистую одежду по размеру. И, казалось, жизнь его превратилась в сказку. Все бы хорошо, да только на смену взрослым женщинам внимательным и осторожным, на смену пришла молодая фельдшерица. И в первое мгновение казалось, что жизнь закончена. Она отрабатывала в амбулатории практику. Девушка из богатой семьи, которую родители направили отучиться на фельдшера, а для получения зимней практики сослали в Медвежий угол. Почему ее отправили в Антоновку, никто не знал, но даже в Рудне все сходились во мнении, что для того, чтобы она столкнулась с реальными тяготами. А девушке совершенно не нравилось проходить практику в селе. То ей петухи мешали, то в коридоре коровьим дерьмом пахло. Она постоянно была чем-то недовольна, чем настроила против себя всех, кто ее знал. Еще больше она стала недовольна, когда ей под надзор передали маленького грязного мальчика. Когда он первый раз ее увидел, то вылезшая на лицо улыбка, которую он не стесняясь демонстрировал сердобольным женщинам, пропала. Девушка очень напоминала мать. Холодные глаза и наполненное яростью лицо. «Ты так на парня не смотри», — грозно сказала ей другая фельдшер. «Он теперь твоя забота. Следить за ним, ухаживать. Чтоб здесь порядок был и чистота. Я не нанималась за ним утки убирать», — взвизгнула девчонка противно, но была остановлена теткой. «Ты мне тут рот закрой, не у себя в городе. Тебя сюда отправили учиться, вот и учись ухаживать за больным, благо он один. Поняла, или мне к доктору сходить?» «Нет», — спустя некоторое мгновение сказала девчонка. «Я все поняла». «Хорошо», — довольно ответила фельдшерица. «У него помимо ушибов, трещины в ноге и сотрясение мозга, грибок на ногах, кариес, конъюнктивит, глисты и лишай. Поэтому в тумбочке средства гигиены, научишь его пользоваться всем и следить за собой, и без рукоприкладства. Справишься до его выписки, получишь высший балл. А нет, так сама знаешь». От брошенного молодой девушкой взгляда хотелось спрятаться под одеяло. Такое себе было первое знакомство с Антониной Константиновной. Себя она приказала называть именно так. Второй раз она явилась к нему вечером, спокойная, собранная, готовая к работе, совершенно не напоминавшая ему ту истеричку, с которой он встретился днем. Ее взгляд не лучился теплотой, но и ненависти в нем уже не было. Принеся ужин в виде жидкой каши с мясом, молоком и куском хлеба с маслом, она принесла его не к нему на кровать, а поставила на стол, стоящий около окна. «Вот, твоя еда, Владимир», — сказала она, — «иди, ешь». Повторять Володьке два раза не нужно было. Философия его была проста: если предлагают есть, ешь. К тому же он привык к послушанию и очень не хотел в угол, если что-то пойдет не так. Мальчик, осторожно стараясь не повредить ногу, прошлепал босыми ногами по крашенному полу и, сев за стол, набросился на еду, осторожно поглядывая на девушку. Он видел, как она морщилась, когда он набросился на еду, и как отвернулась, когда он залпом выпил молоко и вытер губы рукавом рубахи, в которой лежал, а потом встал и вернулся на свое место в кровать. «Владимир, меня зовут Антонина Константинова. Я приставлена к тебе, чтобы ты кое-чему научился. Я не знаю, как учат тут. Я знаю, только, как учили меня. Поэтому учить тебя буду так же. Ты уже вполне взрослый, так что я уверена, что у тебя получится. Главное, чтобы был стимул. Правда?» Не дождавшись ответа, она подняла руку, в которой лежало что-то в яркой упаковке, и она продолжила. «Знаешь, что это?» «Конфета», — ответил Володька, приподнявшись с кровати и рассмотрев упаковку. Он как-то раз украл одну похожую конфету и знал, что это очень вкусно. «Возьми», — она положила ему на одеяло конфету, и Володька тут же съел ее. Восхитительный вкус мягкого шоколада, который буквально таял во рту, он помнил до сих пор. Украденная конфета и рядом не стояла с этой. «Я вижу, тебе вкусно», — утвердительно произнесла она, и, увидев быстрые кивки головой, продолжила. «У меня еще много таких. Если ты будешь меня слушаться, я буду тебе их давать. Мне нужно, чтобы ты меня слушался. Я буду слушаться», — серьезно сказал мальчишка, будто от этого зависела его жизнь. «Хорошо», — она победно улыбнулась. «Я буду говорить, ты будешь выполнять. Если я говорю есть аккуратно, ты должен это сделать, и тогда я кладу на подоконник конфету. Если ты меня не слушаешься и набрасываешься на еду, то я забираю конфету. Если я говорю, что нужно помыть пол, то ты тщательно должен его помыть, а если он помыт, но не тщательно, я конфету забираю. Вечером после ужина и уборки комнаты ты будешь иметь возможность съесть все заработанные конфеты». С того дня жизнь Володьки изменилась. Он делал все, что говорила Антонина Константиновна. Сначала уборка своей комнаты, потом к нему добавился туалет, потом комната врачей, а потом он убирал всю амбулаторию. Она научила его чистить зубы и мыться, стирать свое белье, мыться и утюжить. Причем мыться приходилось в едва теплой воде. Теперь сменное белье было всегда наглажено и чисто.